Глава вторая. Я видел, что девушка испугалась своей выходки. Уверен, что она зарядила ему между ног на рефлексе. Сработала интуиция. Хорошая интуиция, ничего не скажешь. Я злорадно усмехнулся, чувствуя на расстоянии, как этому мужику больно. Удар тот, что надо. А Яра, оказывается, небезопасна. Возьму себе на заметку. «Жалкая сучка!» — гаркнул мужчина, смотря на Яру яростными глазами, как у бешеного быка, перед которым недавно помахали красной тряпкой. «Послушайте, я...» Яра отступала и отступала назад, пока спиной не наткнулась на грудь одного из охранников-наглеца, которому тот кивком дал знак встать позади девчонки. Наблюдая за всем этим со стороны, мне стало противно. «Жалкий, мерзкий человечишка». Даже для того, чтобы справиться с женщиной, ему необходима помощь его отморозков. «Заткнись!» — рявкнул. «Ты мне за это заплатишь!» Девчонка больше не успела произнести ни звука. Мужлан стремительно приблизился, сгреб ее в объятия, оттащил к ближайшей стене и припер, смыкая одну руку на ее шее, а вторую дерзко положил на грудь, сминая через кофточку и чашечку бюстгальтера. «Если я сказал, что ты пойдешь со мной, значит, так оно и будет», — прошипел над ее ухом. А дальше у девчонки от удивления широко распахнулись голубые глаза, когда туша этого увесистого, довольно мускулистого мужика отлетела от нее, словно невесомая тряпичная кукла. Девчонка ошалела смотрела на своего обидчика, который валялся у ее ног, а после перевела взгляд на меня. Медленно, неуверенно. Со страхом. И ее можно понять. Не хотел бы я видеть себя в этот момент со стороны. Уверен, что мои карие глаза стали почти черными от бешенства. А черты строгого лица исказились от ярости. Я готов был его убить, и только Серый меня остановил от этого шага. «Убирайся отсюда, Алекс, пока себя не выдал». Услышал, как возмущается мой волк. «В лесу будешь распоряжаться». А в городе я буду поступать так, как считаю правильным. Огрызнулся своей второй сути, рассматривая мужика, который поднялся на ноги и яростно уставился на меня. Я знал, что мой Серый прав. Не должен я лезть во все это. Плевать на девушку и ее неприятности. Не мое это дело. Все, что мне может быть надо от простых человеческих женщин, погулять с неделю от силы и покувыркаться в постели. И больше ничего. Но я не мог отказаться от Ярославы. Мужчина во мне тянулся к этой девчонке. Я еще и сам не понимал, что именно я хочу от нее. Разговоров, простого общения, дружбы или банального секса на раз или два. Просто тянуло к ней и все. Хотелось защитить, стереть слезы с щек. А подонку, который посмел тронуть, перегрызть глотку. Мужик в бешенстве перевел на меня взгляд. Скривился, посмотрел на меня с удивлением, которое вскоре сменилось пренебрежением. Да, он явно был в шоке, что я посмел к нему прикоснуться. Похоже, что и не он один. Кажется, что даже музыка в клубе стихла. На нас смотрели все. Я не знаю, кто этот перец, но то, что он какая-то крутая шишка, это факт. Кажется, что он возомнил себя центром вселенной, хозяином жизни. А все вокруг лишь его марионетки. Только вот я не все. Я Александр, сын Альфы могущественного клана оборотней. И ни один человечишка априори не может тягаться со мной в силе и ловкости. «Да ты сдохнешь за то, что сделал, ублюдок!» Зарычал агрессивно мужик и дал знак рукой своим парням. Те, как по команде, наставили на меня оружие. Я лишь усмехнулся. Глупые человечки. Они даже не подозревают о том, что рискуют разбудить яростного зверя внутри меня. Если это произойдет, живого места ни на ком не оставлю. Чувствую, как усмехается Серый внутри меня. «Рвать их будем сейчас или потом?» Довольно рычал мой волк, чувствуя, как слабы перед ним все эти мужчины. «Мы не будем их рвать. Не сейчас. Но проучить придется. Довольно рыкаю в ответ своей второй сути, а после резко двигаюсь в сторону троих вооруженных мужчин. Я стараюсь двигаться естественно, чтобы моя стремительная скорость была правдоподобна обычному человеческому мужчине. Но, кажется, перестарался. Все вышло слишком резко и быстро. Иначе не могу. Эти придурки все же пальнули по мне. Две пули попали в живот, одна в грудь. Я совсем не пытался увернуться от них. Да даже если выпустит в меня хоть сотню пуль, они не причинят мне вреда. Даже одежду мою не попортят, так как я обладаю особым даром неуязвимости. Этот дар перешел ко мне от матери ведьмы. Все, что полностью или частично попадает под влияние моей ауры или энергии, все, что соприкасается с моим телом, на этот миг становится неуязвимым. Я видел, как вздрогнули все вокруг, особенно женщины. Да и Ярослава стояла ни живая, ни мертвая. Был уверен, что они видели, как пули попали в меня. Но поскольку я налетел на троих мужиков, как грузовик, сметая их с пути, зеваки решили, что мужчины промахнулись. Ведь никому из этих примитивных людишек и в голову не могло прийти, что я не такой, как они. Я иной. Я мощное, сильное, отчаянно смелое и могучее существо, которое никому не победить. Никогда. Я это знаю. Я один, и больше никто, даже отец, не знает. Моя мать поделилась со мной своей тайной перед тем, как умерла на моих руках. Тогда я дал клятву себе, что отомщу за нее. И я обязательно отомщу. Я разозлился, толкнул охранников, бугая так сильно, что те, кажется, переломали себе ноги. Плевать. Не сдохли, и пусть скажут за это спасибо. А дальше мой взгляд переключился на наглеца, который посмел отдать приказ своим псам стрелять по мне. В клубе было тихо. Очень. Все смотрели только на меня и это ничтожество, которое осмелилось лишить человека жизни лишь за то, что мужчина посмел заступиться за женщину. «Держи себя в руках», — услышал снова предупреждение Серого. «Обязательно», — самодовольно ответил, а в следующую секунду схватил мужлана за руку, надавил вниз, используя всего лишь крошечную часть силы, которой обладал. Но и этой малости хватило, чтобы гад застонал. Глаза его округлились и едва ли не полезли на лоб. Теперь в этих надменных глазах появился страх. Наконец-то. «Знаю, шлепок, что в этом мире существует такая сила, которая способна опустить тебя не только на колени, но и заставить лежать у ног, словно пса перед своим хозяином. Похоже, что этот мужик в жизни не переживал никогда ничего более унизительного, чем сейчас, когда стоял на коленях передо мной и трепыхался, пытаясь подняться, вкладывая всю силу в свои жалкие попытки. Мускулы его бугрились, напрягались, но встать он не мог. Я с поразительной легкостью удерживал его. Так-то, дружочек, будет тебе наука. Я знал, что убить его слишком просто. А вот это унижение на глазах у всех он точно никогда не забудет. Да с него еще долго будут смеяться. Решив, что этого недостаточно, я выкрутил его руку в сторону под неестественным углом. Раздался его вой и хруст ломаемой кости. Почуяв его страх, боль, вопль, Серый внутри меня заметался. Я знал и понимал своего волка. Мы оба хотим прибить гада, но оба знали, что стоит сдержаться. А дальше я с легкостью откинул от себя этот скулящий комок дерьма, который прижал к груди поломанную руку, скуля от боли, смотря на меня таким взглядом, словно видит перед собой привидение. Правильно. Бойся. Потому что я именно тот, кого стоит бояться. Если я еще раз увижу тебя рядом с этой девушкой, я не руку тебе сломаю, а шею. Ты понял? Вместо ответа мужлан послал мне полный презрения и ненависти взгляд. Перестал выть. Кажется, понял, что проявлять свою слабость прилюдно не стоит. Я чувствовал его ярость, бьющую рикошетом на расстоянии, его жажду растерзать меня, убивать снова и снова, отомстить за это унижение. Но страх не позволял ему сыпать угрозами в мой адрес. «Не слышу ответа, мразь!» Или ты оглох от страха? Язык откусил. Мне вторую руку тебе полечить? Я полечу. А после ноги, каждую косточку в тебе переломаю, пока не услышу ответа и пока ты не извинишься перед девушкой», — гаркнул я. Услышав о том, что ему надо извиниться перед Ярославой, мужик уже просто побелел от ярости. Кажется, что я так сильно его взбесил, что он даже перестал чувствовать боль в поломанной руке. Все его существо затопило одно чувство — ярость. Дикая, неудержимая и бесконтрольная. Я уверен, что еще никто и никогда не видел у меня такого злого взгляда, как сейчас. Бегло бросив взгляд в сторону Яры, я видел, как ей страшно. Только теперь боялась она не за меня, а за этого ушлепка. Думала, что я его убью. Чувствовал, как девочка хотела подойти ко мне, попросить, чтобы я не убивал мразь, посмевшую обидеть ее. Но страх передо мной ее останавливал. Я сделал движение в сторону мужика и услышал, как он процедил. «Я понял. Прости». Процедил сквозь зубы, словно выплюнул, смотря на Яру, голубые глаза которой стали как два огромных блюдца, да и не только у нее. Видимо, извинения этого перца повергли в шок сторонних наблюдателей. Кто же такой этот гад, что его настолько все боятся? Впрочем, плевать. Извинился и черт с ним. Свою дозу унижения и боли он получил. Я переключился на Ярославу. Подошел к ней, склонил голову, рассматривая испуганное красивое личико, а после уверенно протянул ей руку. «Идем со мной». Девочка покачала отрицательно головой. «Я знаю, что испугалась малышка. Очень. Я не обижу. Слово даю. А слово мое, что кремень».